Через полчаса обогнали позарившихся на бесхозное добро крестьян. Еще через час неторопливой скачки мы добрались до леса. Создав сторожевое заклинание, я засмеялся так, что лошадь испуганно дернула головой. «Что смешного?» — недоуменно смотря на меня спросила девушка. «Как у вас купцы караваны водят?» — сквозь смех спросил я. «У вас ведь под каждым кустом разбойники сидят». «Разбойники?» — встревожилась Селина. «Да, уже третья засада. С ума сойти можно». «А их много?» «Два десятка», — ответил я. «На опушке леса засели и путников поджидают». «Ты их тоже распугаешь?» — спросила девушка. «Да, попробую распугать, как и первую шайку. Не думаю, что они на нас бросятся, когда поймут, что я маг. Не самоубийцы же они, из-за неясной выгоды с магом связываться». Пока мы потихоньку приближались к лесу, я слил заклинание молнии и магического света. Добравшись до опушки леса, мы остановили лошадей. Влив в заклинание энергию, я направил шарик к дереву, среди ветвей которого прятался один из разбойников. Врезавшись в ствол, шар с грохотом вырвал из него огромный кусок, и дерево с треском рухнуло. Вместо того, чтобы разбежаться, разбойники выпустили в нас 6 стрел. Я не успел сдвинуть лошадь в сторону, и 2 стрелы попали в нее. Взвившись на дыбы, лошадь попыталась сбросить меня. С трудом удержавшись в первый миг, я был вынужден сам спрыгнуть на землю. А лошадь завалилась на бок и судорожно забила ногами. Увидев, что лошадь Селины тоже упала, я бросился к девушке. Вытащив ее из-под лошади, я отвел ее к придорожным кустам. За ними мы были невидимы для разбойников, и они перестали стрелять. «Спрячься здесь и не высовывайся», — сказал я девушке и, убедившись, что она все поняла, бросился к своей лошади. Разбойники тут же выпустили по мне несколько стрел. Схватив арбалет и сумку, я заскочил под ближайший куст. Там зарядил арбалет и создал сторожевое заклинание. Разбойники оказались невероятно смелыми. Оставив свои укрытия, они подбирались к нам, прячась за кустами. Вот только сторожевая сеть не кусты видит, а их. Хмыкнув, я начал стрелять по разбойникам. Выстрелив 5 раз, я попал в 2, а остальные начали стрелять по моему укрытию. Пробивая листву и мелкие ветви, стрелы и болты по большей части пролетали мимо меня. Лишь несколько раз защита отразила опасные для меня предметы. Ни на миг не останавливаясь, разбойники стремились добраться до меня. Стараясь не высовываться, они приближались ко мне, беря в полукольцо. Заметив, что почти все они попадают в круг именно 100 ярдов, я подстрелил тех 2, что находились дальше всего от остальных. В ответ на мой куст обрушился град стрел и болтов. Увидев, как от блеснувшей защиты отлетели болты дварфов и упали на землю, я обеспокоенно посмотрел на кусты, за которыми пряталась девушка. Увидев, что по ней никто не стреляет, я малость успокоился и, приготовив свиток заклинания, дождался, когда разбойники приблизятся еще немного. Развернув свиток заклинания «Сфера паралича», я активировал его, и обстрел мгновенно прекратился. «Селина, иди сюда», — позвал я девушку. Выглянув из-за куста, она поднялась с земли и подошла ко мне. «Они убежали?» — спросила побледневшая Селина. «Нет, убегать они не захотели. Пришлось их обездвижить». «Они все здесь?» — встревоженно осматривая кусты, спросила девушка. «Да, все здесь», — подтвердил я. «Но не тревожься, они не могут пошевелиться и не представляют никакой опасности». «Я не боюсь», — тихо сказала Селина. «Мне просто очень страшно». «Побудь здесь», — попросил я. «Мне нужно разобраться со своими пленниками». «Ты их убьешь?» «Нет, обойдусь без убийств». Пройдясь по зарослям, я обыскал всех разбойников и изъял у них все оружие и ценности. Особенно меня порадовали 2 десятка болтов-дварфов, найденные у владельцев арбалетов. За несколько ходок, перетащив изъятое к дороге, где девушка, распахнув глаза, взирала на растущую кучу оружия, я занялся своими вещами. Сняв с мертвых лошадей сбрую и седла, я перенес их на обочину. Едва я присел возле девушки, чтобы подумать, что делать дальше, как на дороге показалась повозка крестьян, которых мы обогнали час назад. Остановив повозку возле перегородивших дорогу мертвых лошадей, они с удивлением воззрились на нас. «Как вы вовремя!» — обрадованно воскликнул я. «А мы как раз предприимчивых людей дожидаемся, чтоб лошадей сменять. Коняшки наши не выдержали тягот пути и пали. Надо бы их на живых заменить». «Ты что, разбойник, с ума сошел?» — затрясся от злости рыжебородый. «Ни за что я дохлых лошадей на живых не поменяю!» «А еще нам повозка нужна», — припомнил я о куче оружия. «Не отдам!» — взвизгнул рыжебородый. «Хоть убивай, но не отдам повозку!» «Вот вы шальные люди», — удивленно сказал я. «Зачем мне вас убивать? Я вам честную мену предлагаю. Вы нам повозку с лошадьми, а мы вам почти два десятка разбойников. Представьте, как поживиться можно. Мало того, что за них вам награду в городе дадут, так на них одежда добротная, а на некоторых еще и кольчуги. Десятикратной прибылью для вас мена обернется». «Какие разбойники?» — заикаясь, спросил рыжебородый. «А вон, в зарослях валяются», — махнул я рукой. «Пойдемте, покажу». С трудом убедив крестьян, что говорю правду, я показал им разбойников. Мужики впрямь оказались предприимчивы, и после того, как удостоверились, что могут немалую сумму выгадать на мене, согласились с моим предложением. Правда, пришлось еще помочь им связать разбойников, хоть они и были обездвижены еще почти на сутки. Также крестьяне вытребовали у меня меч, кинжал и два лука с полными колчанами стрел. Поначалу, конечно, хотели арбалеты заполучить, но я решил, что этот куш будет для них жирноват. Полностью довольные сделкой, мы ударили по рукам. По-моему, они мне простили даже отобранный фургон. Во всяком случае, они даже приглашали заезжать в их деревеньку в гости. Распростившись с мужиками, которые на радостях помогли мне закидать оружие и вещи в телегу, мы с Селиной поехали дальше. «Дарт, ты не мог бы меня вылечить?» — спросила у меня девушка, едва мы отъехали. «Конечно», — ответил я. «А что, рана тревожит?» «Когда я упала, руку подвернула», — призналась Селина. «Теперь она сильно болит». «Так чего ж ты молчала?» — спросил я. «Нужно было сразу сказать». «Ты был занят», — тихо ответила девушка. «И я не стала тебя беспокоить». «Да какое тут беспокойство?» — сказал я, создавая заклинание малого исцеления. «Спасибо», — поблагодарила Селина, когда я ее вылечил. «Я просто не хочу быть обузой». «Да никакая ты не обуза», — успокоил я девушку. «Не бойся, не брошу я тебя. Если пообещал помочь тебе добраться до родственников, то слово свое сдержу». Пока я разговаривал с девушкой, мы добрались до леса. В тени ехать стало гораздо приятнее. Полуденная жара мне совсем не нравилась, и, почувствовав лесную прохладу, я довольно улыбнулся. Примерно через милю пути паутина сторожевого заклинания обнаружила человека, двигавшегося к нам навстречу. Пока он добрался до нас, я слил структуры заклинания молнии и воздушной стены, готовый к любым неожиданностям, внимательно осмотрел приближающегося всадника истинным зрением. Увидев у него на запястье правой руки какой-то предмет, насторожился. Помнится, у охотившегося на меня ловчего мага также был закреплен метательный нож. Хотя на нож не похоже, да и обычного для магических предметов сияния не испускает. Однако поостеречься надо. Вон в болтах дварфов тоже магическое оружие не заподозришь, пока они в тебя не ударят. Ну да ничего, заклинание у меня наготове. Пусть только попробует этот путник чего-нибудь учудить. Взглянув на нас, мужчина средних лет проскакал было мимо повозки. Едва я подумал, что зря опасался этого человека, как он развернул лошадь и подъехал к нам. «Люди добрые», — обратился он к нам. «Вы часом не из Дерлина едете?» «Из него», — кивнул я, рассматривая мужчину, надевшего в такую жару дорожный плащ. «Хотя Селина вон тоже в лесу на себя плащ накинула. Гнус-то одолевает». «Так я и думал», — улыбнулся мужчина и, скинув капюшон, взъерошил волосы. «Хитрая задумка, только не поможет она». «Что за задумка?» — спросил я, внимательно следя за движениями мужчины. Резко опустив правую руку, всадник указал ею на нас, и в этот же миг я метнул в него молнию. Мужчину буквально смело молнией из седла, и перепуганная лошадь рванула по дороге, волоча за собой наездника. В 10 ярдах от нас лошадь все-таки освободилась от своей обузы и помчалась еще быстрее. Посмотрев на побледневшую девушку, взирающую на меня расширенными глазами, я ободряюще улыбнулся ей. «Все хорошо, Селина», — сказал я. «Зачем ты его убил?» — спросила меня перепуганная девушка. «Он на нас напасть хотел», — ответил я. «Вот и пришлось его угомонить». «Но у него же не было оружия». «Сейчас обыщу его и увидим, есть у него оружие или нет». Спрыгнув с повозки, я направился к мертвому путнику. Перевернул его на спину и начал обыскивать. В первую очередь, меня заинтересовал закрепленный на его правой руке предмет. Когда я вертел ремешки, снимая эту штуковину, что-то сдвинулось и в коробочке громко щелкнуло. Три синие вспышки в кустах заставили меня нахмуриться. Увидев, что после щелчков из коробочки исчезли три наконечника стрел, торчавших из нее, я усмехнулся. Похоже, это крохотный стреломет. Никогда подобной штуковины не видел. Один из воинов отца показывал как-то стреломет, но тот был в несколько раз больше и выпускал всего одну стрелку. Обнаружив у разбойника футляр, в котором хранилась еще дюжина стрелок, я полностью уверился в правильности своих выводов. Что ж, теперь понятно, почему путник на нас руку направлял. Хотел выстрелить в нас из стреломета и убить. Хорошо, что я был на стороже, ведь этот негодяй мог случайно попасть в Селину. На стрелке-то, похоже, заклинание наложено, и неизвестно, справилась бы с ними защита третьего круга. Решив на досуге проверить самострел в деле, я собрал свою добычу. Кроме стреломета, мне достался кошель с 5 золотыми и горстью серебра и хороший кинжал. Забрав добычу, я влез на повозку и протянул Селине самострел и футляр со стрелками. «Вот, посмотри, чем нас угостить хотели», — сказал я. «Он собирался нас убить?» Рассматривая самострел, спросила Селина. «Несомненно», — пробормотал я и задумался. «О чем ты думаешь?» — спросила меня девушка. «Странно все это», — ответил я. «Сама подумай. Пусть 2 таких встречи за день, пусть 3, но 4. 4жды встретить за день разбойников — это нечто странное. Да и последний разбойник что-то толковал о том, что наша хитрость не удастся. Совсем мне все это не нравится». «И что же теперь делать?» «Похоже, нам придется вернуться в деревню», — ответил я. «Мне нужно восстановиться, чтобы запас энергии был полон, и обдумать, как нам пробраться мимо разбойников». «Да, поедем в деревню», — обрадовалась Селина. «Может, завтра не так опасно будет путешествовать?» «Возможно», — согласился я и развернул повозку. Добравшись до опушки леса, мы увидели, что разбойников уже грузят на 3 телеги. Придержав лошадей, я спросил у Рыжебородова. «Что, дождались своих товарищей?» «Так мы ненамного от них и оторвались», — ответил мужчина. «А вы чего назад едете? Вы же вроде в город собирались. Разбойники ваши достали уже», — с досадой сказал я. «Ни проехать, ни пройти. Как вы тут живете, не представляю». «На вас снова разбойники напали?» — разинул рот Рыжебородый. «Да», — вздохнул я. «Чего бы это?» — почесал голову крестьянин. «Мы ведь здесь почти каждую декаду ездим, и разбойники нас не тревожат». «Может, видят, что путник одет хорошо, при оружии и путешествует верхом, и рассчитывают поживиться?» — предположил я. «А ты плащ дорожный купи или одежду, как у паломника, и пешком иди», — посоветовал мне крестьянин. «Спасибо за совет, только пешком идти мне совсем не хочется». «Ну, как знаешь», — пожал плечами мужчина. Простившись, мы поехали дальше. Добравшись до деревни, заехали во двор кузнеца. Мастер Гурлаш, вытаскивавший железяки из фургона, удивленно уставился на меня. «Чего это вы на повозке технохалюк ездите?» — настороженно смотря на меня, спросил он. «Поменяли на своих лошадей», — улыбнулся я. «А чего приехали?» «Хотим в деревне переночевать», — ответил я. «Не удалось нам до города добраться, и мы решили вернуться. Ну а к вам заехали, потому как знакомы мы малость. Может, подскажете, кто может нас за плату на ночлег устроить?» «Ага», — задумался кузнец. «Так можете и у меня переночевать, и даже платы я с вас не потребую. Все одно ведь железо, что вы мне продали, намного больше стоит, чем я вам заплатил». «Спасибо», — поблагодарил я кузнеца. «Мне бы еще от оружия избавиться». «Меч, что ли, продать надумал?» — спросил мастер. «Нет», — рассмеялся я. «Вон в повозке оружие лежит». Гурлаш бросил назад в фургон железку, которую вертел в руках, и подошел к повозке. Увидев изрядное количество мечей, кинжалов, луков и арбалетов, он присвистнул. «Откуда?» «От разбойников досталось», — ответил я. «Добрая добыча», — роясь в оружии, сказал кузнец. «И много ты за это оружие хочешь?» «Полцены». Мастер Гурлаш тут же предложил мне помощь в продаже оружия. Он забрался на повозку и выехал со двора. Селину жена кузнеца пригласила в дом, а я прошелся по деревне с сыном Гурлаша, решив найти нам лошадей на смену. За пару часов все мои дела устроились. Гурлаш продал все оружие и принес мне деньги. Досадовал только, что у него самого столько денег нет, чтоб все скупить. До города ведь недалеко, и там можно еще дороже перепродать все добро. Чтоб он не расстраивался, я подарил ему повозку. Разобравшись с продажей оружия и покупкой привычных к седлу лошадей, я уселся на лавку возле дома и задумался. Странный день, очень странный. Столько нападений сразу, словно охота на нас идет. Наличие первых разбойников еще можно было объяснить тем, что они богатый караван поджидали. С ними все было ясно. Поняли, что к ним маг приближается, и удрали. А вот дальше начались странности. Разбойник с арбалетами. Он явно охотился на конкретную дичь. Такое оружие только против защищенных или опасных людей используют. Второй отряд разбойников. Они не побоялись напасть на мага, хотя видели, что неожиданного нападения не получится. Зачем они вступили в бой, когда им было проще удрать? Какая добыча с мага, только убытки. Хотя у меня много дорогих вещей, но они же этого не знали. А стрелок этот вообще чуть не в лицо нам заявил, что мы ему нужны. За каким демоном? Ошибся? Странно все это. Крестьяне вон говорят, что не так и много разбойников на дорогах, а мы и мили не можем проехать, не встретив их. Да и не только разбойники встречаются, а похоже и душегубы-одиночки на охоту вышли. Непонятно только, с чего бы именно мы разбойникам понадобились. Жаль, не догадался я одного пленного себе оставить. Завтра можно было бы его расспросить. Ну да всего не предусмотришь. Главное, действовать нужно, исходя из предположения, что именно на нас ведется охота. Значит, нужно что-то придумать, чтобы нападений избежать. Первое, что приходит в голову, обходить засады стороной. Подлесок вроде не густой, и лошадей провести будет нетрудно. Все остальное время можно скакать по дороге. Путников, что нам встретятся, придется сразу запугивать. Создам шар магического света и буду им разгонять встречных. Не думаю, что простые люди станут спокойно смотреть, как перед ними летает светящийся шарик. Скорее, они сразу с дороги уберутся. Ну а если останется кто? К нему шаровую молнию отправлю, и пусть только шелохнется. Неплохой план. И вдобавок, как из леса выберемся, можно будет с дороги убраться и по полям идти. Не с повозкой же мы, чтобы нам дорога была так уж необходима. Что ж, так и сделаем. «Селина», — позвал я вышедшую из дома девушку. «Иду», — встрепенулась она и едва не бегом бросилась ко мне. «Селина, ты шить умеешь?» — спросил я. «Ну, не очень хорошо, но умею», — ответила девушка. «А что нужно сшить?» «Новую одежду тебе». «Зачем?» — недоуменно спросила Селина. «У меня еще одно платье в мешке есть». «В том-то и дело, что платье не годится. Нужны штаны. Завтра, возможно, нам придется пробираться по лесу, и платье тебе будет мешать». «Ну, можно из второго платья штаны сшить», — задумчиво проговорила девушка. «Только они ужасные получатся. Я ведь никогда себе такое не шила. Раз можно, значит, так и сделай. Ужасное или нет, неважно. Главное, чтобы тебе легче по лесу передвигаться было, сказал я. Если думаешь, что сама не справишься, попроси хозяйку за плату тебе помочь. Хорошо, Дарт, решительно кивнула Селина. Я сейчас же начну шить. До вечера Селина с помощью хозяйки справилась со своим заданием, и мы пошли ужинать. Поев вместе с семьей кузнеца, отправились спать. Гурлаш проводил нас в нашу комнату, осведомился, не требуется ли что-то еще, и оставил нас в покое. Убрав под кровать свою сумку и поставив у изголовья меч, я снял куртку и лег. Селина повозилась немного и устроилась на второй кровати. Создав защитное заклинание, я уменьшил сеть до 2 ярдов, чтобы никто не мог подобраться, не потревожив меня, активировал защитный амулет и закрыл глаза. Разбудила меня сторожевая паутина, когда кто-то подошел ко мне. Я воспользовался истинным зрением и схватил меч. Человек испуганно отшатнулся от моей кровати, упал на пол и замер. Создав заклинание магического света, я перешел на обычное зрение и посмотрел на ночного гостя. «Селина?» – удивленно спросил я, увидев на полу девушку, закрывшуюся от удара меча руками. «Ты чего не спишь?» Посмотрев на меня, девушка села и смущенно сказала. «Я думала, ты не спишь». «Сплю», — сказал я. «Что ты хотела? Плечо болит?» «Да», — потупила она глаза. Создав заклинание малого исцеления, я подлечил ее и сказал. «Все, теперь ничего болеть не будет». «Да, спасибо», — потерев плечо, сказала Селина и едва слышно спросила. «А можно мне остаться с тобой?» «Как остаться?» — поначалу не понял я. «Ну, остаться спать на твоей кровати», — смущенно пояснила девушка. «Не стоит», — покачал я головой. «Такое предложение от человека, который зависит от меня, мне не нравится. Получится, что я просто воспользуюсь твоей бедой». «Но я хочу тебя отблагодарить». «Мне такая благодарность не нужна», — вздохнул я. «Иди спи и не помышляй о том, что мне платить нужно». «И еще, мне одной страшно», — шепнула девушка. «Можно я тогда просто полежу с тобой?» «Селина, тебе сколько лет?» — поинтересовался я. «Знаю, обычно такие вопросы девушкам не задают, но все же». 19. Скоро будет». «Вот, ты совсем не ребенок, чтобы бояться спать одной. Поэтому иди на свою кровать». «Слишком уж большое испытание для моей выдержки спать с тобой на одной кровати. Боюсь не устоять мне перед соблазном». «Ну и пусть», — сказала девушка, — «пусть не устоишь. Я же не против». «Нет, Селина, иди на свою кровать», — строго сказал я. «И не подходи ко мне, а то сторожевое заклинание меня будет, а я с просонья могу и зарубить тебя ненароком. Вот будет весело». Взялся охранять девушку и сам же ее и убил. «Может, все-таки...» — умоляюще посмотрела на меня девушка. «Селина, иди спать!» — досадливо поморщившись, сказал я и улегся. Девушка вернулась на свою кровать и довольно долго ворочалась, не давая мне уснуть. Слишком уж ее предложение было заманчивым, мне так и хотелось передумать. Провести ночь с девушкой куда как интереснее, чем одному. К тому же, Селина была очень похожа на так приглянувшуюся мне девицу из заведения Шарифа, которую я несколько раз посещал за время проживания в Дерлине. Пусть обходилась она дорого, но хоть изредка порадовать себя можно. Так, борясь с недостойными порядочного человека желаниями, я и уснул.